Глава 41. Домой мы приехали, когда день почти закончился. Летю высадили возле какого-то метро, и она весело побежала вниз по лестнице, помахав нам на прощание. «Я чувствую себя даже не лимоном», — вздохнул Юрьевский, как только мы приступили порог его квартиры. «Соком от лимона». Я села на корточки и погладила восторженно виляющую хвостом жульку. «А я тогда асфальт, который только что хорошенько укатали. Приготовить ужин». «Кстати, я холодец так и не сварила, а ты хрена не купил». «Да какой тут хрен?» – проворчал Макс. «Тут бы не сдохнуть нахрен. Пойдем, Жуль, выведу тебя пописать. А насчет ужина? Было бы неплохо, но, может, закажем что-нибудь? Есть у тебя силы на готовку?» «Да не особо. А что заказывать?» «Что хочешь». Махнул рукой Юрьевский, нацепил поводок и скрылся за дверью вместе с Жулькой. Я покосилась на планшет, который торчал из сумки Макса. Наверное, предполагается, что я закажу это самое, что хочешь, именно через планшет. Честно говоря, ненавижу трогать чужие вещи, даже если вещи эти принадлежат близким людям. Всегда напрягалась, когда Андрей просил меня что-нибудь найти в его рюкзаке. И не искала. Брала рюкзак целиком и приносила его мужу со словами «сам ищи». Но есть хотелось, поэтому я, вздохнув, взяла планшет и направилась в гостиную. Так, пиццу мне лучше не есть, по той же причине, что и фритюр. Пироги я люблю, но, как говорил мой папа, пирог я съел, было вкусно, а когда обед? В общем, понятно, не еда это, а баловство. Роллы, суши, вот это я люблю. Но вдруг Макс не любит? Он так сказал, что хочешь. А ведь эту японскую фигню не все понимают. Не могу сказать, что я понимаю, но съесть могу, только без васаби и почти без соуса. И уж тем более без маринованного имбиря. Он на мыло похож. Я так задумалась, что просидела на диване практически до возвращения Макса. Услышала в коридоре цоканье собачьих лапок и крикнула. «А ты суши и роллы ешь?» «Ем», — отозвался Юрьевский. «А сейчас я их даже не съем, а сожру». Я хмыкнула и решилась, будем жрать роллы. Макс ничего не говорил по поводу того, что я вообще делаю в его квартире и почему не уезжаю домой. Вообще ничего. Будто так и надо. Мы поедали роллы, врубив особое мнение с Томом Крузом. Но я больше думала, нежели смотрела. Юрьевский, наверное, привык жить здесь и сейчас. Но я так не могла. Я всегда старалась просчитать будущее, предугадать развитие событий и придумать запасной план. Иначе невозможно, когда на твоем попечении сестра, которой нужно дать образование и купить квартиру. Я честно пыталась не заморачиваться, но не получалось. «Светик, я хотел тебя попросить», — сказал вдруг Макс, обмакивая в соевый соус очередной ролл. Он даже не обмакивал, он их там мочил. Хорошенько и со всех сторон. От некоторых еще и кусочки отваливались из-за подобных усердий. «Если тебе не сложно, общайся с Лесей побольше». Я ужасно удивилась, поперхнулась роллом и слегка закашлялась. «Почему?» – спросила, сделав глоток морса. «Понимаешь, Олесе скоро 24, а она на первом курсе. Насколько я знаю, подруг в институте она себе не нашла, а со школьными разошлась давно. Вот и общается в основном либо с мужем, либо с его друзьями». «Типа тебя?» «Типа меня. Но где я и где молодая девчонка?» «Ты не старый», — проворчала я недовольно, и Юрьевский хмыкнул. «Я старше тебя на 14 лет, Светик. А Леське так вообще, можно сказать, в отцы гожусь». «Если только в очень молодые отцы», — фыркнула я. «Тоже мне пенсионер нашелся. Да ты любого парня за пояс заткнешь». «Это только с тобой. Ты на меня как Виагра, видимо, действуешь». «Странно», — пробормотала я задумчиво, откладывая в сторону палочки. «Все, местов нет, хата не резиновая. Никогда не считала себя сексуальной». Макс улыбнулся, тоже положил японские приборы на тарелку, а в следующую секунду притянул меня к себе и посадил на колени. «Такая большая девочка, а такие глупости говорит». «Какая же я большая. На коленках твоих помещаюсь». «Ты взрослая, Светик, а иногда говоришь глупости, как маленькая». Я надулась. «А ты тоже иногда глупости говоришь?» «Да», — кивнул Макс, по-прежнему улыбаясь, глядя мне в глаза. «Только я говорю глупости, как большой дурак. А твои глупости — глупости маленькой девочки». Я надулась еще сильнее. «Сейчас обижусь». «А я тебя тогда зацелую, и ты меня сразу простишь. Простишь же, да?» «Так нечестно!» Возмутилась я, и Макс, засмеявшись, действительно меня поцеловал. «И как тут обижаться?»